страх успеха. Страх потери объема в стратегических местах. Ты хочешь, чтобы ушел лишний жир на животе, но теряя килограммы, теряешь в объеме груди. Если при этом ты все же женщина, то получается, что с килограммами ты теряешь сексуальность. А если еще и твоему мужчине нравятся формы, которые, как назло, сдуваются первыми, то снижение веса оказывается под запретом. Теперь понятно, почему лишние килограммы — это наименьшее зло. Масса тела снижается, с ней, как осенние листва, опадают формы, которые всегда заставляли меняться выражение мужских лиц. А оно мне надо? Тогда уж лучше переименовать живот в животик, чем расстаться с такими привычными козырями в бесконечной игре, где накануне много ни мало внимания мужчины с глазами, горящими желанием делать твою жизнь лучше. В итоге мы получаем неизбыточную мечту о снижении веса и сформировавшийся страх успеха. Ведь похудев, ты будешь выглядеть в некоторых местах хуже, чем сейчас. А значит, лишний вес — это наименьшее зло, которое выберет ум, чтобы оставить грудь при себе. Это же изюминка. А то и арбуз. Яблоко искушения. Твой индивидуальный фрукт обольщения все того же неуловимого Адама. Казалось бы, вещи очевидные. Но женщины отворачиваются от этого страха успеха и каждый раз делают новые безрезультатные подходы к новым диетам, наивно полагая, что в этот раз точно похудеет неинтересные Адаму места. Важно, чтобы твоя цель не конфликтовала с ценностью. Чтобы решить задачу, тебе надо принять реальность. Грудь становится меньше. Нужно либо переосмыслить свой инструментарий обольщения и уверенности в себе, либо увеличить грудь после снижения веса имплантами. Волшебника на голубом вертолете не рассматриваем, это маловероятно. Если грудь относительно небольшая, то поддержать ее можно специальными упражнениями для позвоночника и грудной клетки. Придется попотеть и потом постоянно заниматься, но мы получим такую энергичную красотку, которой эти занятия не в тягость. Если не принять решение, что делать с последствиями снижения веса, то все усилия превращаются в сизифов труд, ведь наша цель не снижение показателей на весах, а привлекательность, прежде всего, в твоих собственных глазах. Да, мы не можем и не будем обходить вопрос стоимости имплантов и страхов, связанных с возможными последствиями их пребывания в тебе. Если стало понятно, что без них не обойтись, этот вопрос нужно решать. После решения этих вопросов задача твоего лишнего веса снимается. Ты просто худеешь до нужного уровня и спокойно получаешь желаемый результат. Никаких срывов и мук, гарантирую. Если ценно быть прежде всего красивой, то проблем с ограничением в еде для быстрого снижения веса ты у себя больше не увидишь. Начинай худеть только после решения всех сопутствующих вопросов. Узнай все конкретно и в цифрах, сроки, суммы, предположительный результат тренировок, стоимость имплантов, чтобы мозгу было все понятно, и он судорожно не включал аппетит, боясь потерять объемы в стратегических местах. Мы будем решать вопрос, адекватно тестируя реальность, находя действенные компромиссы, имея правильно расставленные приоритеты. Главное — это настроение. Если твои результаты даются тебе слишком тяжело, то радости от них никакой. Только разочарование и агрессия по отношению к достигнутому. Повторюсь, это самый простой страх успеха. Все о нем знают, но почему-то раз за разом попадаются в его ловушку. Пример из практики. Ко мне обратилась женщина, 50 лет. Она любит жизнь. Ни в чем себе не отказывает, часто путешествует, легко знакомится с мужчинами, не старше 35 лет, но ей мешают лишние 5-7 килограммов, сосредоточенные на животе. Клиентка жаловалась, что бы она ни сделала, вес не уходит. Мы начали работать, вес пошел на снижение, но потом остановился. Женщина не говорила, что на ее животе был двойной шов от полостной операции. Об этом я узнал случайно, когда она пришла на консультацию в футболке, которая позволила его обнаружить. Вес начинал уходить, шрам становился заметнее и уродливее. При наличии лишних килограммов, скопленных в области живота, шов расправлялся и выглядел лучше. Какую цель мы поставили в терапии? Конечно, красоту. Снизить вес, стать красивее, привлекать молодых людей, жить красиво. Поэтому бессознательная моей клиентки выбрала небольшой живот, который растягивает шов и делает его менее заметным, как наименьшее зло. Цена вопроса — лишние 5-7 килограммов. Выходом из этой ситуации был поход к пластическому хирургу, который дал четкое понимание действий на момент, когда жир перестанет скрывать шрам. У нее была финансовая возможность сделать операцию, но она не рассматривала эту идею из-за плохой переносимости наркоза. Ведь это опять операция. А их было в ее жизни уже 6, а значит, наркоз, после которого она плохо отходила. Еще один ей не хотелось ни за какой плоский живот. В данном случае уродливый шрам является страхом успеха. Когда она убедилась, что его можно устранить, не прибегая к общему наркозу, мозгу стало понятно, что худеть для красоты безопасно. Запрет на снижение веса был снят, и женщина спокойно сбросила вес. Я понимаю, что хочется похудеть везде равномерно или убрать лишнее только в проблемных частях тела, но так бывает не всегда. Очень часто потеря веса сопровождается значительным обвисанием кожи. Одежда смотрится несуразно, и внешность только проигрывает, поэтому ты должна четко понимать, где и в каких частях твоего тела появятся проблемы, чтобы быть готовой их устранить. В подавляющем большинстве случаев это корректируется спортом и правильным питанием. Настоятельно рекомендую параллельно с прохождением этого тренинга начать спортивные тренировки. Не для того, чтобы быстрее похудеть, а для того, чтобы устранить запрет на успех, страх негативных последствий резкого снижения веса, например, обвисания. Если речь идет о снижении веса со 120 кг и выше, то узнай о современных методах коррекции тела. Возможно, в твоем случае пластическая хирургия не блажь, а необходимость. Это неудобное решение из-за финансовой и прочих сторон. Поэтому сознание старается не замечать этого момента, но выбор надо сделать, чтобы гарантировать себе легкий и стойкий результат. Разумеется, речь о ситуациях, когда для хорошей формы потерявшего вес тела недостаточно спортивных нагрузок. Часто проблема невелика, но и она не дает женщинам двигаться дальше. Например, при снижении веса могут стать заметнее возрастные морщинки. Но даже в этом случае многие женщины не рассматривают проблему с косметологом хотя бы на уровне корреляционных инъекций и продолжают ходить по кругу: похудела, пострашнела, поправилась, гладкощекая ягодка. Какие косметические процедуры применять, решать тебе, но иногда без них нельзя стать лучше, похудев. Будь готова к тому, что, читая эту книгу, тренинг, ты будешь заниматься серьезной психотерапевтической работой. Тебе предстоит менять в своей голове настройки, регулирующие работу всего организма, обмена веществ, чтобы он работал на благо здравых, обусловленных природой ценностей, которые мы реконструируем в своем сознании.